Глава 30. Вильгельм Оранский получил два первых донесения от Темпла почти одновременно, хотя по времени написания они различались на полгода. Первое письмо пришло с купеческим судном, возвратившимся из Индии. По дороге оно зашло на остров Маврикий, где шкиперу и вручили ранее оставленный Темплом пакет. Второе вчера принесли из австралийского посольства. Судя по дате, его передача уложилась в 2 недели. Так как это было первое из отправленных через австралийцев, то оно было довольно длинным, ибо по договору с герцогом половина неиспользованного в текущем месяце лимита переносилась на следующее. Оба письма были уже расшифрованы. И хотя Натаниэль утверждал, что раскрыть новый шифр невозможно, король был согласен с Темплом, и сходить надо из того, что для австралийцев он будет открытой книгой. Хотя как же можно расшифровать такое, король себе не представлял. Ключом к шифру являлось шестизначное число 245397, которое нигде не было записано. Дипломаты и шифровальщики его просто запомнили. И каждая буква заменялась другой в соответствии с этим числом. То есть первая в сообщении на ту, что шла через две последние, после нее вторая, через четыре и так далее. Кроме того, дополнительным ключом являлась дата отправления. В случае четной даты отсчет шел вперед по алфавиту, нечетный — назад. В первом письме вкратце сообщалось об инциденте на острове Мадейра, про который король уже знал, и гораздо подробнее описывалось появление французских гугенотов, которых, оказывается, кто-то из Франции отправил на Мадейру, сказав, что оттуда их заберут австралийцы, что означает, у них уже есть свои агенты, по крайней мере, во Франции. Кстати, Людовик несколько лет назад отправлял экспедицию на поиски Южного материка. Если она его нашла, то тогда все очень хорошо объясняется. Но на всякий случай исходить надо из того, что австралийские агенты есть и в Англии. И, наконец, в письме была еще одна новость, которую Темпл счел самой важной. Из обмолвок герцога он понял, что в одной из новых австралийских колоний живут англичане. Кто такие, как они туда попали, он обещал написать позже, но иносказательно, потому как не надеется на шифр, а следующее сообщение придется передавать через австралийцев. И вот теперь оно уже расшифрованное лежало перед Вильгельмом. Так, что бы могло означать «земли вашего старого подданного»? Наверное, имеется в виду голландец, ведь английским королем Вильгельм стал, когда уже был статхаудером, и обязательно известный адресату, иначе иносказание лишается смысла. А кто ему известен из голландских мореплавателей, бывших в тех краях? В первую очередь, Абель-Тасман. Значит, австралийская колония находится в месте, которое хоть где-то называется землей Тасмана. Дальше вот интересная фраза «друзья сэра Генри». Какого? Ну, конечно, Моргана, то есть пираты. Действительно, они есть и в Индийском океане, и в Тихом, а результат их попытки ограбить австралийский корабль нетрудно себе представить. Так что там, каторга или место ссылки? Скорее, первое, — решил король после недолгого раздумья, ибо зачем австралийцам куда-то ссылать пленных пиратов? Если бы те были им совсем не нужны, их бы пристрелили прямо на месте. Будем считать каторга, находящаяся на острове неподалеку от столицы колонии Ильинска. Значит, к этим документам следует вернуться, ну, скажем, послезавтра. За это время будет подготовлено все, что сейчас известно о земле Тасмана. Как и собирался, король вернулся к обдумыванию документов через день. Теперь он уже знал, что интересующая его земля — это большой остров, примерно с Ирландию, и, получается, там добывают что-то полезное для австралийцев английские пираты. Очень интересно. Вряд ли их так уж сильно охраняют, ведь бежать некуда, кругом дикие джунгли. Вильгельм еще раз взглянул на карту. Вне всякого сомнения, остров лежит внутри зоны интересов австралийцев, с чем он согласился и даже подписал соответствующий документ, поэтому проявлять к нему военный или торговый интерес ни к чему. Но вот какой-нибудь иной, или пусть интерес проявит якобы та страна, с которой герцог не подписывал ничего. Надо поручить Натаниэлю подумать об этом, решил король. Тем более, что у нас есть что дать томящимся на каторге англичанам. Мы дадим им самую ценную вещь на свете — надежду. Фрэнсис Линдсей, капитан посыльной шнявы Свордфиш, смотрел на приближающийся Эдинбург со смешанным чувством. С одной стороны, он теперь один из самых молодых капитанов английского флота. Но с другой — капитан чего? линейного корабля, фрегата? Нет, и еще раз нет. Несмотря на проявленные им в боях с французскими каперами умение и отвагу, благодаря которым он и принял командование взамен умершего от ран капитана, этот пост — его потолок на ближайшие 10 лет. Или даже до конца жизни. Капитан не видел особой разницы, ибо уже 2 года смыслом его жизни была она, Алиса. Если б только этим ее имя и ограничивалось, нет, оно звучало как «Алиса Сесиль, графиня Кренборн», а вскоре, возможно, ее выдадут замуж за маркиза Солсбери, а даже если этот брак почему-либо и сорвется, захудалому шотландскому дворянину, коим был Линдсей, графиню Кренборн все равно никто не отдаст. Натаниэль Мосли отлично знал как это, так и многое другое. Он был в курсе, кто такая она, и знал, почему и когда отец хочет выдать ее за престарелого лорда, а также, когда и как молодые люди ухитрились познакомиться и полюбить друг друга. Более того, для него не являлось тайной то, что молодой капитан обладал великолепными способностями к языкам и говорил по-французски едва ли не лучше среднего парижанина, а испанский и голландский знал, ну, если и хуже, то не намного. И теперь он из окна своей кареты наблюдал за гаванью Ферт-оф-Форт, где, отбросивший якорь шнявы, уже отошла шлюпка с капитаном. Вот он ступил на берег и, сказав что-то гребцам, направился к порту, скорее всего, к почтовой станции. Кучер, не дожидаясь команды из кареты, тронул лошадей. Фрэнсис успел пройти всего 100 футов, когда его обогнала роскошная карета, запряженная 4-й, и встала. Открылась дверца, и на землю шагнул богато, но неброско одетый господин средних лет и совершенно не запоминающейся внешности. Натаниэль Мосли, личный камердинер Его Величества Вильгельма, короля Англии, представился он. «Господин Линдсей, король приглашает вас на ужин». «Сейчас?» — спросил ошеломленный Фрэнсис, озираясь. «Совершенно верно», — невозмутимо кивнул камердинер. «Его Величество находится на борту своей яхты «Мария», которая стоит на якоре напротив почтовой конторы». «Но я должен передать пакет от сэра Джорджа Рука лорду Каннингу», — неуверенно возразил молодой капитан. «Это будет нетрудно. В данный момент лорд как раз наносит визит Его Величеству. И вы...» если, конечно, примете приглашение короля, вполне можете и передать лорду свой пакет. Или в ваши планы входит до ночи стоять столбом посреди дороги? Через 6 часов окрыленный Фрэнсис покинул королевскую яхту, и вскоре шлюпка доставила его на борт Свордфиша. В волнении он ходил по палубе своего корабля, вновь и вновь вспоминая подробности встречи с его величеством. Как неожиданно и волшебно повернулась судьба! Алиса не выйдет замуж за старика-маркиза. Более того, король дал слово, что независимо от результатов миссии Линдсея, ее больше никто не посмеет принуждать вообще ни к какому замужеству, коего она сама не пожелает. А в случае удачи, Господи, пошли мне силы выполнить все в точности, в случае удачи Его Величество будет сам просить ее руки для него, Фрэнсиса. Да есть ли на свете что-нибудь, чего он не сможет совершить во имя такой цели? Вильгельм тоже вспоминал только что закончившуюся встречу. Да, Натаниэль не ошибся, это очень способный юноша, и он действительно готов свернуть горы ради этой девицы. Ох, молодость, молодость. Но на то и существует зрелость, чтобы направлять ее порывы в нужную сторону. В данном случае сначала 6000 миль на юг, а потом столько же на восток. Как, однако, вовремя герцогу Алексу понадобились английские кремневые ружья и мушкеты, о чем 2 недели назад сообщили из посольства, вроде как австралийцы собираются торговать ими с какими-то дикарями, и им жалко поставлять настоящее оружие, потому как разницы дикари все равно не понимают. А нам они готовы обменять на это свои барабанные ружья в соотношении 1:50. Вильгельм уже беседовал с оружейниками, которые изучили купленный на Филиппинах экземпляр, и пришли к выводу, что даже когда в Англии научатся делать такие ружья, к чему пока есть очень серьезные препятствия, а они получатся как минимум в 100 раз дороже обычных. Так что вскоре в Австралию отправятся 2 груженных оружием и припасами корабля, английский и голландский. Английский, даст бог, благополучно достигнет Ильинска, а голландский под командой Линдсея, которого, естественно, тогда уже будут звать как-нибудь иначе, например, Ван Баттелан, потерпит крушение у берегов земли Тасмана. Виконт Александр де Тассиен набрал полную грудь воздуха, задержал дыхание и, повернувшись в сторону сопровождающего его по коридорам Версаля дворецкого, сделал глубокий выдох. Пожалуй, кому послабее хватило бы его, чтобы зашататься, как от доброго кубка вина, но дворецкий не повел и ухом, он явно не относился к слабым натурам. А главное, ничего не сказал, из чего можно было сделать вывод. Появление на королевской аудиенции, как бы это помягче сказать, очень сильно после вчерашнего, нарушением этикета не является. Строгость же Людовика XIV в вопросах этикета была общеизвестна. На всякий случай у виконта был при себе мускатный орех, но все же хорошо, что он не понадобится. А то, например, у его приятеля шевалье де Кувре жена по запаху безошибочно определяет, сколько тот выпил, чего, где, с кем и сколькими орехами потом пытался отбить аромат перегара. В общем, шарлатанство. И хорошо, что здесь можно обойтись без него. Наконец они пришли в задрапированную портьерами небольшую комнату с зеркалом. Дворецкий еще раз напомнил, как надо зайти к королю, где остановиться, как поклониться и что сказать после этого, и, велев виконту ждать, просочился за одну из портьер. Александр употребил предоставленное ему время на разглядывание своего костюма в зеркале и вскоре признал, что придраться, пожалуй, не к чему. Все-таки он не первый раз был в Версале, и даже встреча с королем являлась третьей в его жизни. Правда, в этот раз она получилась какая-то внезапная. Оттого и вышли некоторые незначительные неувязки. Наконец в комнате вновь появился давешний дворецкий, отдернул одну из штор, открыл оказавшуюся за ней дверь, и вскоре виконт уже заходил в малую королевскую приемную. После церемонии представления Людовик перешел к делу. «Вы уже доложили мне все факты, связанные с выполнением вашей миссии», — начал он. «Теперь я хочу слышать ваше мнение. Причем не скрывайте даже того, что вам просто кажется... Итак, насколько, по-вашему, герцог был искренен с вами?» «Настолько, насколько со мной был бы искренен приказчик ювелирной лавки, если бы я зашел туда с двумя ливрами в кармане прицениваться к бриллиантовому колье», — не задумываясь, ответил виконт. «Его нисколько не удивили мои слова о летающих кораблях. Его...» Де Тассиен замялся, подыскивая нужные слова. «Говорите, даже если вам кажется, что сказанное будет мне неприятно». «Его немного развеселило желание вашего величества сделать такую покупку». «Ясно», — мрачно кивнул Людовик. «Приказчику в лавке было скучно, а тут подвернулось хоть небольшое на развлечение. Виконт, вам еще придется стать тем посетителем. Только вдруг окажется, что ваш кошелек полон золота, а купить вы захотите не колье, а всего лишь небольшой бриллиант. Вы отправитесь к австралийцам и скажете, что нам нужно самое малое из их воздушных судов, пусть даже и не обладающее боевой мощью, ну, посыльное, например, и мы готовы дать за него 1/100 часть той цены, которую герцог определил как максимальную, хоть деньгами, хоть людьми. Хотя второе нас устроило бы больше. Как, по-вашему, они согласятся?» «Вполне возможно», — подумав, кивнул виконт. «У вас есть какие-нибудь вопросы?» Тут де Тассиен почувствовал, что да, действительно надо задать вопрос. Причем, хоть и не откровенно дурацкий, но не самый умный, чтобы король смог почувствовать свое несомненное интеллектуальное превосходство. «Ваше Величество, вы посылаете меня на Филиппины?» «Нет, всего лишь в Лондон, в их посольство», — благосклонно улыбнулся Людовик. На этом аудиенция кончилась. «Интересно», — подумал виконт, выходя из дворца, — «есть ли в посольстве тот божественный напиток, которым меня угощал герцог?» Разумеется, в посольстве он имелся. А среди многочисленных инструкций послу была и такая фраза: «Если заявится де Тассиен, наливать ему из бутыли номер 3 не менее чем по стакану за раз. После первого закуску не предлагать».